Дело, о котором мы сегодня поговорим, это история, к которой смело можно применить термин «идеальное преступление». И речь тут даже не об уликах, нет, их было в изобилии, но просто преступник сделал все так, чтобы максимально запутать следствие. Странности начались с самого начала, и до самого окончания расследования они не заканчивались. Во время работы в полиции мы видели много непонятных и странных вещей. Но найти кого-то вот так – это не то, что видишь каждый день. Сегодня мы начинаем не с какого-то конкретного города, а я бы даже сказал, с более чем десятка маленьких городков. Если говорить конкретнее, то, как мы все знаем, территория США поделена на штаты. Всего их 50. От самого крупного, Аляски, до самого маленького, Род-Айленда. Так вот, а если не вдаваться в глубокие нюансы, то уже территория каждого штата поделена на более мелкие образования, так называемые каунти, или что нам привычнее, округа или области. Ну а уже они включают в себя города. Так вот, сегодня в центре нашего внимания такое место, как округ Клей. Он расположен в штате Кентукки и был назван в честь известного американского плантатора, военного офицера и политика Грина Клея. Этот округ включает в себя несколько десятков городков, хотя даже городками назвать их трудно. Скорее, большинство из них – это просто деревни, ведь в самом населенном городе округа Клей, Манчестере, проживают всего 2000 человек. Население же самого округа тоже весьма скромное – порядка 20 тысяч. Сами посмотрите на карту этого места. 95% – это просто леса, тут даже нет какой-то главной хорошей дороги. И знаете, очень часто рассказ о городе, в котором происходила та или иная история, я подытоживаю фразой «В общем, это отличное место для жизни». Этот же случай кардинально другой. Наиболее ярко это подчеркивает то, что Клей Каунти занимает 3137 место среди округов США по продолжительности жизни. Сама цифра, конечно, мало что вам скажет, но чтобы было понятнее, короче, пятое место с конца. Это довольно бедный район, примерно половина населения округа Клей находится за чертой бедности. А бедность часто порождает преступность. И в данной ситуации это действительно так. Грабежи, стрельба, торговля запрещенными веществами – все это не в новинку для этого региона. Учитывая это, местные полицейские действительно видели много. Но даже для этих суровых мест 12 сентября 2009 года тут было найдено нечто по-настоящему жуткое. Пару местных жителей пришли навестить могилу своего давно умершего родственника. И прямо тут, на кладбище, перед их глазами предстала шокирующая сцена. Экстренная линия полиции. Мы пришли на кладбище, на Дабл Крик Роуд. И тут мужчина. Он свисает с дерева, и он едва касается земли. И вы точно уверены, что видели тело, висящее на дереве? Я уверен. Хорошо, я найду офицера, чтобы он съездил туда и встретился с вами. Хорошо. К месту вызова прибыл патруль. Полицейские действительно обнаружили тело некого мужчины. Вокруг его шеи была веревка, его повесили. При этом мужчина был полностью обнажен. Его руки и ноги были связаны скотчем, рот был заклеен. При этом предварительно кто-то заткнул рот красной тряпкой. Скотчем было обмотано практически все лицо, в том числе и очки убитого были примотаны к его глазам. Также особое внимание привлекала надпись на груди мужчины. Три большие буквы, выведенные жирным черным маркером. F.E.D. или FED. Во время работы в полиции мы видели много непонятных и странных вещей. Но найти кого-то вот так, связанного с тряпкой во рту, обмотанного скотчем полностью голова, с надписью «ФЕД» на груди, это не то, что видишь каждый день. Личность убитого стала понятна полицейским довольно скоро. К голове был примотан бейджик. Это, конечно, не было полноценное удостоверение личности, но сравнив фото на бейджи с лицом убитого, полицейские пришли к выводу, что это один и тот же человек. А подтверждала личность и кое-что еще. Недалеко от трупа был найден брошенный красный пикап. Проверив номер автомобиля по базе, полицейские только лишний раз убедились, что да. Они обнаружили человека, который к этому времени уже как несколько дней был объявлен пропавшим. Местного учителя, Уильяма или Билла Спаркмана. На момент описываемых событий этому мужчине был 51 год. Родом он был не из тех мест, где позже был убит. Он родился и вырос во Флориде. С юных лет его увлекали путешествия и походы в лес. По этой причине с детства он был активным бойскаутом. Потом, когда он немного повзрослел, он решил, что его призвание – это передавать полученные знания остальным. Как только ему исполнилось 18, он стал кем-то, кого можно было назвать вожатым. Конечно, когда такого рода увлечение – это твоя страсть, то ты безумно будешь рад, если у тебя появится сын. Ты будешь брать его с собой в походы, учить разводить костры и тому подобное. Но проблема была в том, что Биллу не особо-то и везло в отношениях с девушками. Найти ту самую единственную ему никак не удавалось. Окончательно отчаявшись, но при этом желая стать отцом, Билл в 1991 году усыновил 2-летнего мальчика, Джоша. Затем Билл и Джош переехали в Лондон, штат Кентукки. Со временем Джош пошел в школу, а Билл, чтобы оставаться поближе к сыну, тоже попытался устроиться туда. Так как у него не было профильного образования, на должность полноценного учителя его не взяли. Он был кем-то вроде помощника учителя, а иногда подменял своих приболевших коллег. «Я думаю, что одна из причин, по которой он устроился в школу, это чтобы быть ближе с Джошем, быть отцом-одиночкой и о том, что вам надо много работать. Он был блестящим отцом. Другие дети часто обращались к Биллу с разными проблемами». В конце концов, Билл решил преодолеть формальности, которые мешали ему стать полноценным преподавателем. Он поступил в университет и как раз незадолго до своей смерти окончил его. Спасибо маме и моему сыну Джошу. Желаю всем удачи. В общем, казалось, что в жизни этого мужчины как раз наступил период, когда он действительно подошел к воплощению своей мечты в реальность. Ну а теперь он был убит, жестоко убит. Одно только лишь известие о том, как Билл был убит, ужасало. Сложно представить, что кто-то мог такое сделать. Особенно с Биллом. Он был очень добрым человеком. Возвращаясь на место преступления, полицейские еще до проведения вскрытия заметили, что этот мужчина к моменту обнаружения тела был мертв уже как минимум сутки. Во-первых, об этом говорило то, что объявили его пропавшим 9 сентября, а тело было найдено 12-го. Ну а во-вторых, под телом было много крови, источником которой была голова убитого. В основном кровь шла из носа и ушей. Так как уже успела образоваться целая лужа, то кровь, судя по всему, стекала на землю довольно продолжительное время. По самым скромным оценкам, как минимум сутки. Что еще было важным, так это две вещи, непосредственно относящиеся к телу. Первое – это веревка. На шее убитого была петля, веревка была перекинута через ветку дерева. Потом шла через ветку еще одного, соседнего дерева. И в конечном итоге была привязана к третьему дереву. Но еще это красные тряпки. Я уже упомянул, что одна была во рту убитого, но были и другие. Две тряпки валялись под телом. Но тело это ведь не единственное, с чем стоило поработать. Был ведь еще и брошенный автомобиль убитого. А из странного в нем было замечено следующее. Двери не были закрыты на ключ. Бардачок был открыт, и пассажирское сиденье откинуто вперед. Это создавало впечатление, что в автомобиле могли что-то искать. Ну то есть мелькнула очевидная мысль – ограбление. А последующее только укоренило ее. Ни рядом с телом, ни в автомобиле не было найдено личных вещей убитого – кошелька, ключей, мобильного телефона и тому подобного. Что ж, на этом пока все. Далее с телом и с автомобилем уже должны были более детально поработать эксперты в лаборатории. Пока же нужно было сосредоточиться на тех версиях, что уже были у полиции к этому моменту. А главная из них как раз была связана с той странной надписью на теле Билла Спаркмана. Тремя буквами. F.E.D. Полиция еще не дала ответов, как Спаркман умер или какие у него были ранения. На данный момент они говорят, что не исключают ничего. Что это могло значить, удалось понять довольно быстро. F.E.D. или FED. Это было сокращением слова «федеральный». Это был 2009 год. Глобально не самое спокойное время для США. Не так давно президентом стал Барак Обама. И как бы американцы не пытались рассказывать всем остальным о том, что расизм – это плохо, в самой Америке дела с этим тоже обстояли не очень-то и хорошо. Многим откровенно не нравилось, что теперь президентом страны будет чернокожий человек. Было много протестов, ну а вдобавок к этому напряженности добавляло еще и движение «Чайная партия». Это было что-то вроде сбора множественных активистов, которым не нравился курс правительства того времени. Они выступали за снижение налогов, сокращение внешнего долга, а также против многих политических решений Обамы. В общем, в некоторых регионах все, что было связано с тогдашним правительством, откровенно недолюбливали. А у некоторых жителей округа Клей был и еще один, особый повод. В те годы в округе Клей существенно выросла торговля запрещенными веществами. Правительство усилило контроль над этим районом, а местные жители не были этим довольны. При этом они не особо-то и отличали силовиков от любых других государственных служащих. К любому, кто нес государственную службу, многие местные были настроены враждебно. Как-то я разговаривал с мужчиной, который жил тут. Он сказал, если тут появятся федералы, я знаю, что я буду делать. И потом он достал длинное ружье. Он показал ружье мне и сказал, вот что я буду делать. Возникает резонный вопрос, но при чем тут Билл Спаркман? Его убили за то, что он был учителем? Конечно, нет. В его жизни был и еще один аспект. Работа в школе приносила не так уж и много денег, поэтому для Билла она была не единственной. Он также подрабатывал и в Государственном департаменте коммерции. Его задачей было проводить различного рода опросы и заниматься переписью населения. А это уже вполне можно было увязать с надписью на груди убитого. На его груди черным маркером были написаны три буквы. F, E, D. FED. Это было типичное сленговое название для федеральных работников и федеральных агентов. Очевидно, что произошедшее сразу вызвало тревогу. Было ли это на самом деле послание для всех? Будь осторожен, если работаешь на правительство. И Биллу ведь действительно нравилась эта работа. Нравилось общаться с людьми и тому подобное, но только лишь до определенного момента. Все дело в том, что город, в котором проживал Билл, Лондон, находился в округе Лорель. Многим тут Билл был хорошо знаком, у него никогда не возникало каких-то проблем именно тут, в округе Лорель. Немного позже Биллу поручили еще и проводить опросы в соседнем округе, как раз в округе Клей, там, где и было найдено его тело. За все 50 лет Билл ни разу не имел дела с оружием, но всего через неделю работы в округе Клей он приобрел себе пистолет. Как он признавался друзьям, на пороге каждого дома в этом месте он чувствовал себя в опасности, поэтому вынужден был приобрести что-то для самообороны. Подработка мистера Спаркмана, связанная с переписью населения, конечно, имела определенные риски, потому что ты никогда не знаешь, в чью дверь ты постучишь. Поэтому существовала высокая вероятность, что он мог случайно оказаться в ситуации, когда он увидел, как кто-то занимается чем-то нелегальным. Этот кто-то увидел удостоверение федерального служащего и просто не понял, что перед ним обычный статист, а не федеральный агент. Это вполне могло стоить ему жизни. Это была хорошая версия, и она действительно многое объясняла. Тем не менее, она не давала никакой конкретики, ведь в таком случае убийцей мог быть кто угодно. Какие-то новые детали могло дать вскрытие тела убитого и более детальный анализ найденных на месте преступления предметов. Учитывая степень разложения тела, эксперты установили, что к моменту обнаружения мужчина был мертв уже как минимум 3 дня. То есть его тело было найдено 12 сентября, а убит он был 9. На подъязычной кости был свежий перелом, что в принципе объяснимо, учитывая, что Билла повесили. А вот дальше была одна странная деталь. Обычно, если вас связывают, то вы будете сопротивляться, пытаться вырваться, скинуть с себя веревки, или в данном случае скотч. Это непременно оставит на вашем теле следы, ну то есть веревка или скотч будут перетирать кожу, но в этой ситуации ничего подобного не было. Будто убитый не оказывал своему убийце никакого сопротивления, а это, с большой долей вероятности, говорило о том, что Билл, к моменту, когда его связали и повесили, либо уже был мертв, либо был без сознания. Учитывая множество оставшихся вопросов и вполне реальную вероятность того, что смерть была чем-то вроде мести собирательному образу федерального сотрудника, местные правоохранители вынуждены были обратиться за помощью к ФБР. ФБР привезло к нам свою команду криминалистов, и они решили лично осмотреть машину мистера Спаркмана. Приборная панель автомобиля, очевидно, была протерта от отпечатков пальцев, но им удалось найти несколько отпечатков снаружи автомобиля. Также они нашли красные нити на сиденье машины. Вероятно, это были нити с тряпки, которая была во рту мистера Спаркмана. Эксперты не нашли ноутбук, который он использовал в своей работе. Они не нашли его пистолет, и они не нашли никаких других личных вещей внутри автомобиля, в том числе и телефона. Поэтому это наводило на вопрос, может это было ограбление? Местная полиция с помощью ФБР проверила все возможные зацепки в округе Клей, но это не дало ничего. Тогда было решено рассмотреть и другие возможные варианты, а он в данном случае напрашивался сам собой. Оказалось, что как бы Билл ни старался быть близок со своим приемным сыном, уберечь его от проблем Биллу все равно не удалось. Билл жил для Джоша, но Джош постоянно попадал в неприятности с законом, и он пользовался добротой отца. Примерно за год до убийства Билла его сын, Джош, ввязался в криминал. У него был обнаружен украденный пистолет. За это парень получил полгода тюрьмы, а отсидев срок, съехал от отца. Его, конечно, стоило допросить. Проблема была в том, что найти этого парня никак не удавалось. Но вскоре он сам пришел в полицейский участок. Он узнал о смерти отца по ТВ и хотел получить от полицейских какие-то подробности произошедшего. Ну а полицейские были заинтересованы в том, чтобы узнать что-то от него. И действительно узнали. Джош кое-что принес с собой. Кое-что, что делало историю куда более интересной. Со слов Джоша, после того, как ему стало известно о смерти отца, он направился в его дом. Там, в ящике одной из тумб, Джош обнаружил письмо. В письме было что-то типа указаний для Джоша на случай смерти Билла. Ну а главное, в письме фигурировала одна очень важная деталь. Оказалось, что в свое время Билл вынужден был сделать кое-что, что делать не особо-то и хотел. А именно, ему пришлось оформить полис страхования жизни, и в случае смерти Билла его приемный сын, Джош, должен был бы получить $300,000. Во время изучения этого письма детективы заметили одну вещь. Оказалось, что Джош был выгодоприобретателем по полису страхования отца. Это заинтересовало детективов. И знаете, учитывая то, что на данном этапе жизнь Джоша была весьма непростой, как-никак он недавно вышел из тюрьмы, деньги ему были просто необходимы. Тот факт, что Джош был выгодоприобретателем по полису, поставил его во главу списка заинтересованных в смерти этого мужчины людей. Но в отношении Джоша была одна проблема. Как я уже и говорил, его отец был убит вечером 9 сентября, а на это время у Джоша было алиби. Он был на работе, и его коллеги подтвердили, что да, весь тот вечер он был у них на глазах. Опять же, учитывая те 300 тысяч, которые он должен был бы получить после смерти отца, это полностью не освобождало его от подозрений. Это говорило только о том, что он не мог убить Билла лично. Тем не менее, пока на Джоша не стали особо зацикливаться. Нужно было искать и другие варианты. В попытке найти что-то новое, детективы стали глубже изучать финансовые документы убитого. И вскоре они обнаружили кое-что странное. У Билла Спаркмана был еще один полис страхования жизни. Часто в этом нет ничего удивительного. Иногда, чтобы сумма была больше, люди оформляют полисы на одного и того же человека в разных компаниях. Или, например, чтобы разделить выплаты среди родных, оформляют несколько полисов на разных людей. Этот же случай был крайне странным, потому что второй полис тоже был на $300,000. Он был оформлен не на сына убитого и вообще не на кого-то из его родных, а на некого Лоуэлла Адамса. Это было имя, которое ранее не фигурировало в расследовании. Поэтому теперь появился вопрос, кто такой Лоуэлл Адамс? Почему он выгодоприобретатель в полисе на $300,000? Он не член семьи. Поэтому детективы хотели понять, что за отношения были у него с мистером Спаркманом. Что ж, оказалось, что это был молодой 19-летний парень. Лоуэлл Адамс и сын Билла, Джош, были хорошими друзьями. Можно сказать, что все детство они провели вместе. Для Билла этот парень тоже был очень близок. В некотором роде можно сказать, что Билл тоже относился к нему как к сыну. Ну а последнее время Билл и Лоуэлл проводили очень много времени вместе. Билл платил Лоуэллу, чтобы тот сопровождал его в поездках вокруг Клей. Можно сказать, что Лоуэлл в данной ситуации играл роль телохранителя Билла. Но какие бы близкие дружеские отношения не связывали этих двоих, согласитесь, оформлять полис страхования на постороннего человека, причем полис на весьма крупную сумму, это, мягко говоря, странная история. Конечно, Лоуэлла Адамса допросили, а он, кто бы сомневался, отрицал свою причастность к смерти Билла. Тем не менее, он все-таки проговорился. После разговора с ним полицейским окончательно стало понятно, что произошло и кто был убийцей. В ходе допроса с детективами, на который Лоуэлл согласился добровольно, он сказал, что мистер Спаркман умер 9 сентября. Что было интересно, потому что медицинский эксперт тоже предполагал, что это было 9 сентября. Но в той информации, что была опубликована, говорилось, что тело было найдено 12 сентября. Не было никаких упоминаний о 9 сентября. ни в прессе, ни где-то еще. Все оказалось очень банально. Причина этой странной смерти действительно была в деньгах. В полисах страхования, оформленных на сына Билла, Джоша, и на лучшего друга Джоша, Лоуэлла Адамса. «Что же такого компрометирующего еще на допросе?» – сказал Лоуэлл Адамс. «И что еще из дополнительных улик обнаружили детективы?» «Личность того, кто виновен в смерти местного учителя, уже нет скрывать никакого смысла. Им оказался сам Билл Спаркман». Что ж, давайте разбираться. Как было раскрыто, это на первый взгляд странное и запутанное дело. Начнем с надписи, которая была на груди погибшего. Уже в ней эксперт заметила кое-что странное. А именно, в написании букв. Любой человек при написании этих букв начинал бы с верхней точки. Ну то есть они писались бы примерно так, как сейчас показано на вашем экране. В данной же ситуации их будто писали снизу вверх. Обычно, когда ты пишешь что-то маркером, в последней точке ты как бы немного задерживаешь руку. И в месте, на котором ты закончил контур буквы, образуется особенно жирное пятно. По нему-то как раз и можно понять, где был начат контур буквы, а где был окончен. Так, в случае Билла Спаркмана, эти жирные пятна, или правильнее сказать точки, были в верхних частях букв. Писать так эти буквы в обычной ситуации было бы не очень привычно. Но было бы удобно так делать, если бы ты писал эти буквы, смотря на то, на что ты их наносишь, снизу вверх. А это уже говорило, что написал их сам Билл Спаркман. Доктор Крейг сказала нам, что эти буквы были написаны снизу вверх, то есть от пояса до его груди. От Лоуэлла Адамса детективы узнали, что Билл рассказал ему о своем плане инсценировать свое убийство и просил парня помочь ему с этим. Их разговор состоялся как раз 9 сентября, поэтому Лоуэлл знал дату смерти Билла. Кроме того, Билл рассказал ему, что ранее, уже скажем так, тренировал повешение, и этому эксперты тоже нашли подтверждение. Я уже говорил, что при вскрытии было обнаружено, что подъязычная кость Билла была сломана. Это понятно, ведь Билла нашли повешенным, но это было не все. Также на кости помимо свежего перелома был обнаружен и другой, так сказать, давний, заживающий перелом. Ну то есть, судя по всему, это была не первая попытка Билла. Ну а кроме того, в доме погибшего эксперты обнаружили кое-что, подтверждающее данное предположение. В ходе последующего обыска его дома мы действительно увидели балку в одной из частей дома. К ней, по-видимому, была недавно прикреплена веревка, потому что на балке были видны вмятины, которые на это указывали. Вмятины на древесине. Опять же, добавьте к этому то, что на теле погибшего не было чего-то, говорящего о том, что он сопротивлялся. Ни на его теле, ни на его автомобиле, ни на других предметах не было чужих отпечатков или чужой ДНК. Да и вообще, не было других отпечатков обуви на земле или следов от колес другого автомобиля. Ну и самое главное, если бы Билл Спаркман хотел выжить, то для этого ему нужно было сделать не так уж и много. Мистер Спаркман был найден касающимся земли. Он почти касался земли коленями. Чтобы не умереть, все, что нужно было сделать мистеру Спаркману, это просто встать. Ну а теперь давайте поговорим, почему Билл Спаркман так поступил. Зачем он инсценировал свое убийство? На самом деле, к моменту смерти на этого, казалось бы, счастливого мужчину накатила огромная волна проблем. Все началось за 2 года до описываемых событий. У Билла был обнаружен рак. И хотя вроде бы в какой-то момент наступила ремиссия, считается, что незадолго до смерти Биллу сообщили, что рак снова вернулся. Второй момент касался его работы. Да, он получил высшее образование, но делать его полноценным учителем в школе не спешили. Он подавал заявку, но получил отказ. Ну и третье, это касалось финансов Билла. К моменту смерти он накопил приличную задолженность, порядка 50 тысяч долларов. В основном это как раз были расходы на онкологическое лечение. Все это загнало Билла в глубокую депрессию. Возможно, он понимал, что жить ему осталось недолго, поэтому решил пожертвовать собой и сделать так, чтобы после его смерти его сын, Джош, и парень, к которому Билл относился как к сыну, Лоуэлл, получили приличную выплату и могли выбраться из этого, прямо скажем, не очень благополучного места. Что ж, я думаю, в целом теперь вам все понятно. В конце давайте проясним еще пару моментов. Когда я говорил о том, что полис страхования применительно к сыну Билл вынужден был оформить, я имел в виду, что это было одним из условий, которое выдвинула комиссия по усыновлению. Об этом полисе сам Джош ничего не знал. У вас, конечно, возникает вопрос, но какая страховая согласилась оформить больного раком? Что ж, ответ прост. В полисе было оговорено 2 момента, при которых деньги не выплачивались. Первый – это если бы причиной смерти стал бы рак, а второй – если бы убитый сделал это с собой сам. Поэтому Биллу нужно было обставить все так, чтобы это выглядело как убийство. К сожалению, для него план не сработал, страховку так никто и не получил. Начиная от бойскаутов и заканчивая школой, он оказал огромное влияние на жизни многих, в основном, конечно, на жизни детей. Они стали лучше.